Глава 4. На следующее утро я с парнями сидел в деревянной лавке возле таверны, пытаясь осмыслить вчерашние события. Драконий камень постепенно приходил в себя после атаки. По улицам сновали рабочие, чинившие повреждения. Стража зачем-то патрулировала удвоенными нарядами, а торговцы осторожно возвращались к своим делам. Но в воздухе все еще висело напряжение, словно город ждал новых неприятностей. Рядом со мной лежала Афина. Ее массивная туша растянулась на солнечном пятне. Кошка дремала, но одно ухо было настороже. Хищные инстинкты не давали полностью расслабиться даже в безопасном месте. Красавчик устроился у нее между лопаток, свернувшись клубочком в густой шерсти. Близнецы почему-то любили находиться в ядре больше, чем в реальном мире. Я не настаивал. «Вчера было жутко», — произнес сидящий рядом с Барутом Степа. «Я до сих пор вижу эти красные глаза и этот треск, когда рысь разорвала летуна пополам. Бррр. А сегодня, смотрите, фу, будто ничего этого не было. Солнце светит даже. Приснилось нам, что ли?» «Молодец», — кивнул я, глядя на парня с искренним уважением. «Не каждый решится на то, что сделал ты». Степка вздрогнул и покачал головой. «Парни, когда я увидел ту бабку и девочку, не знаю, даже подумать не успел. Вытащил их, подобрал копье, а там и ты подоспел. Честно сказать, когда все закончилось, меня трясло полчаса». Барут, сидевший напротив, мрачно уставился на нас. Его обычная жизнерадостность куда-то испарилась. «За год учебы здесь ничего подобного не случалось», — глухо сказал он. «Мелкие стычки на границах, да, про это я слышал. Но чтобы они прорвали стену самой столицы...» «Такое впервые, да?» — спросил я. «Я, когда Степку из вида потерял, меня сразу стража в какое-то здание запихнула. Так вот, там какие-то ученые сидели, и все трещали про активности в расколе». Горько усмехнулся Барут. «Говорят, что периодически магические звери сбиваются в орды и пытаются расширить территорию. Естественный процесс, мол, и все так думают. Не знаю, мне как-то не по себе от мысли, что это нормально». Я покачал головой. «Да вот нет, что-то тут не так. Кто-то специально посадил то семя разрушения. Всеволод четко сказал, это сделал человек. То есть кто-то либо знал, что будет прорыв, либо он же его и устроил». Степа побледнел еще больше. «Но зачем? Какой смысл устраивать такую резню? Нападать на город?» «Не знаю», — честно признался я. «Может, отвлечение, может, проверка обороны. Одно ясно, ответа тут мы не найдем. Он там, где-то в глубине лесов, и сила там бешеная». Барут наклонился вперед, понизив голос до шепота. «А что насчет того друида, о котором рассказывал Ефим? Его ведь можно сравнить с глубинными ходоками, да? Или нет? Если он не хотел, чтобы звероловы ходили в зону максимальной опасности, может, атаку планировал он все это время?» «Еще и Эрика. Она называла себя одной из семерки друидов». «Скорее нет», — осторожно предположил я. «Ведь атаки длятся столетиями». «Вдруг он бессмертный?» — фыркнул Степка. Барут потянулся погладить Афину, но кошка мгновенно подняла голову. Ее глаза сверкнули предупреждением. Она не зарычала, не оскалила клыки, просто посмотрела на него с холодной отчужденностью хищника. Парень замер. Рука зависла в воздухе. На его лице мелькнула боль. Он узнал этот взгляд. Именно так Афина смотрела на него на той дуэли с Виолой. «Она все еще не простила меня», — тихо сказал он, медленно убирая руку. Афина равнодушно опустила голову обратно на лапы, давая понять, что разговор окончен. Для нее Барут был частью прошлого, не более того. «Прости», — пробормотал парень. «Знаю, что не имею права. Просто привычка». «Все нормально. — ответил я, положив руку на спину кошки. Она выбрала свой путь. «Дай ей время. Девочка очень гордая». Афина довольно мурлыкнула под моей ладонью, не открывая глаз. «Так что?» — сменил тему Стёпа. «Вы все еще планируете остаться в столице? После всего этого?» Барут кивнул. «Не знаю, как вы, но я остаюсь. Возвращаться в деревню? И что там делать? Ну уж нет. У меня уже намечается первая сделка». «А я завтра начинаю тренировки», — с энтузиазмом добавил Стёпа. Я с ухмылкой посмотрел на парня. «Серьезно решил стать воином? Сам же говорил, что трясло». «Ой, да ладно!» — вскинулся Стёпа. «Вчера я понял, что не хочу стоять в стороне, когда рядом творится резня. У меня нет питомцев, но есть руки и желания. А там, глядишь, денег заработаю, в армию вступлю и стану мастером». В его голосе звучала искренняя решимость. Парень действительно изменился за эти дни. Или он всегда был таким, и нападение раскрыло его потенциал? «Похвально», — одобрительно кивнул я. «Ну а ты, Макс?» — кивнул Барут. «Какие планы?» «Да у меня особого выбора-то нет». Я пожал плечами. «Разговор с бароном не окончен, а он хочет купить рысей». «Опять рыси?» — Стёпка нахмурился. «И ты продашь?» «Нет, я предложил другой вариант — звероферму. Возможно, это поможет». Стёпа открыл было рот, но тут его внимание привлекло движение на улице. К нам быстрым шагом приближался молодой человек в ливрее барона — гонец. «Тебя срочно вызывает его светлость барон Валентин! Немедленно!» Гонец развернулся и быстро зашагал по улице, явно ожидая, что за ним уже следует. Я поднялся с лавки, потянулся, разминая затекшие мышцы. «Ну что, парни, увидимся», — сказал, взглядом подзывая Афину. Кошка лениво поднялась, потягиваясь всем телом. Красавчик спрыгнул с ее спины и забрался мне на плечо, устроившись в привычном месте. «Удачи», — пожелал Барут. «И ты уж постарайся не продавать рысей». Стёпа кивнул в знак согласия, а я только махнул рукой и двинулся следом за гонцом. Путь к замку пролегал через центральные кварталы столицы. И я невольно залюбовался слаженностью, с которой город приходил в себя после вчерашнего кошмара. По улицам сновали рабочие бригады. Кто-то разбирал завалы из обломков черепицы и сгоревших балок, кто-то латал дыры в стенах домов, кто-то подметал мостовую от пепла и копоти. Но больше всего меня поразили питомцы, помогавшие в работах. Несколько каменных черепах размером с телегу методично переносили на спинах тяжелые блоки. Рядом с ними трудились существа, похожие на гигантских муравьев. Они подхватывали челюстями обломки и относили к куче мусора. У одного из зданий огромная птица обдавала поврежденные железные решетки раскаленным дыханием, размягчая искорёженный металл до пластичного состояния. Мастер рядом с ней направлял процесс — указывая, какие участки нужно разогреть, чтобы кузнецы могли их выпрямить и восстановить. Водоносы все еще работали, поливали тлеющие угли, смывали сажу со стен. Их толстые хвосты мелькали между зданий, а горловые мешки ритмично пульсировали. Организация впечатляла. С каждым шагом усталость наваливалась на меня все сильнее. Не физическая. Тело-то держалось бодро, эволюция сделала свое дело. А вот остальное... Сколько времени прошло с момента моего пробуждения в теле Максима? Месяц? Два? Ощущение, будто прожил целую жизнь. Постоянная борьба за выживание, ненужные интриги Ефима, смертельно опасная охота, дуэль не на жизнь, а на смерть, и теперь вот война у ворот столицы. Нет, с другой стороны, мне действительно нравился результат собственного роста. Но и спокойных деньков выпало совсем немного. Когда я смогу наконец остановиться, перевести дух и размеренно заняться тем, что тоже важно? А важного накопилось предостаточно. Духовные звери требовали серьезного разговора. Афина слишком часто действовала на свое усмотрение, как в том прыжке в битве с дробителями, когда я едва успел отозвать ее в ядро. Или когда она решила рыкнуть на барона и советника. Режиссер демонстрировал силу, которая не укладывалась в рамки его уровня. Его «малый вихрь» навык всего лишь F-ранга, едва не размазал серого волка по каменной стене. Даже учитывая разницу в уровнях и королевскую породу рыси, такая мощь выглядела подозрительно. Единственной, кто не доставлял хлопот, была актриса. Она держалась рядом исключительно из-за решения брата признать меня хозяином, но работала безупречно, не создавая проблем. Красавчик? Почему Горностай до сих пор не стал духовным зверем? Этот вопрос требовал ответа. Дальше алхимия. Еще одна область полного невежества. Чуть ли не каждый день приносил встречи с новыми реагентами, свойства которых оставались загадкой. А правильное использование эликсиров могло помочь, я уверен. Камень из сердца медведя по-прежнему покоился в рюкзаке. Можно ли его использовать? Таит ли он опасность? Расскажет ли что-нибудь об Эрике и ее экспериментах? А еще питание питомцев. Я едва справлялся со своей стаей. Уход за ними составлял основу развития. Но именно поэтому идея зверофермы казалась такой привлекательной. Возможность расширить звериный кодекс, изучить тонкости воспитания и тренировок, довести до совершенства экспериментальную эволюцию и создать мощную стаю. Однако главный вопрос затмевал остальные. Кто организовал вчерашнюю атаку? Всеволод категорично заявил, семя разрушения посадил человек. Кто именно? С какой целью? Простая диверсия? Разведка боем? Или нечто более коварное? Ответ мог стать ключом к пониманию происходящего в мире. Ведь нападения тварей происходили по всему королевству. Гонец свернул на широкую мощёную дорогу, ведущую к замку. Массивные башни возвышались перед нами. Их каменные стены казались незыблемыми после вчерашнего хаоса. Может быть, именно сейчас я получу ответы на некоторые из своих вопросов. Знакомый коридор привел нас к массивным дубовым дверям. Стража толкнула их и отступила в сторону, указывая мне войти. Я переступил порог и сразу почувствовал, что атмосфера в зале изменилась. Если вчера здесь чувствовалась деловая энергия, пусть и напряженная из-за присутствия Арии, то сегодня воздух словно сгустился от какой-то гнетущей тяжести. Свет из высоких окон казался приглушенным, а сам зал мрачнее, чем я помнил. Барон Валентин сидел в своем массивном кресле, но выглядел он совсем не так, как вчера. Его обычная воинская выправка куда-то исчезла. Плечи опустились, спина сгорбилась, лицо осунулось, под глазами залегли темные круги, а сами глаза потускнели, словно за одну ночь он постарел на несколько лет. Советник Арий стоял справа от кресла, элегантный и безупречный, как всегда. Его бледные руки были сложены за спиной, а холодное лицо не выражало никаких эмоций. Но выглядел он словно кот, который поймал мышь и теперь неторопливо решал, что с ней делать. «Входи, парень», устало произнес барон, махнув рукой. Я приблизился, выбрав место на небольшом расстоянии, откуда хорошо видел обоих. Афина легла рядом. Ее желтые глаза настороженно следили за каждым движением в зале. Красавчик притих у меня на плече. «Вчера мы не успели закончить разговор». Барон потек виски ладонями, словно пытаясь разогнать головную боль. События помешали. «Но сегодня мне нужно кое-что тебе сказать». Я кивнул, ожидая продолжения. «Да, ваша светлость». «Раньше мы думали, что глубинные ходоки — единственная проблема. Но Ефим показал на допросе...» Барон откинулся в кресле, закрыв глаза. «Рассказал все о том друиде крови. И на ходока он не похож». «Поскольку ты сын своего отца, скажи мне, ты встречал хоть кого-то похожего? Знаешь что-нибудь?» Вот здесь я задумался. Лишь на пару секунд, но Арий уже скользнул по мне взглядом. «Нет, я не хочу рассказывать об Эрике. По крайней мере, не при этом советнике». «Нет», — твердо ответил я. «Разве Ефим не смог подсказать ответ?» «Нет?» — Арий нахмурился. «А мне кажется, что ты обманываешь, парень». «Я говорю правду. Не встречал никого подобного». «Значит, ты еще не сталкивался с этими исследователями?» Барон открыл глаза и внимательно посмотрел на меня. В голосе звучала усталость. «Парень, ты понимаешь, в какое время мы живем?» Продолжил правитель, слегка подавшись вперед. «Вечерняя атака — не случайность. Это часть чего-то большего. Враги окружают нас со всех сторон. Другие королевства точат мечи, а раскол становится все агрессивнее. Если тебе есть чем помочь короне, говори!» Он говорил все более оживленно. В его голосе появлялись нотки прежней решительности. «Я ничего не утаиваю». «Да? Что ж, хорошо, пока поверю. Тогда слушай внимательно. В такие времена каждый талантливый человек на счету. Особенно тот, кто обладает достойными способностями». Барон пристально посмотрел на меня. «Именно поэтому ты сейчас в тронном зале Валентина Красногорского. Правильно подготовленная стая магических зверей стоит затрат. Мне интересна твоя идея создания зверофермы». Я слушал его и чувствовал растущую тревогу. Да, слова барона звучали разумно. Но зачем он это все рассказывал мне? Что-то тут не так. Не станет человек такой величины вот так просто болтать с простым пацаном из деревни. Мне следует быть осторожнее. «Понимаете, ваша светлость...» — осторожно начал я. «Я ценю ваше доверие. Этого достаточно!» — резко встрял Арий. «Вот и цени доверие». «Советник прав», — барон нахмурился. «Этого должно хватать». И снова что-то заставило внутреннего хищника насторожиться. Нет, слишком много внимания к моей персоне, слишком много заинтересованности в моих способностях. Словно меня готовили к чему-то. Приближали, чтобы потом... Я сжал кулаки. Одиночки выживают, потому что не доверяют никому полностью. Даже тем, кто кажется союзником. «Понимаю твои сомнения», — продолжил барон, словно читая мои мысли. «Но поверь, мои намерения чисты. Просто вижу в тебе потенциал и не вспоминаю про продажу рысей. Ты и вправду должен ценить это». Он внезапно замолчал, когда к нему приблизился Арий. Советник поднес барону кубок из темного металла. Жидкость внутри была мутной, зеленоватого оттенка. «Милорд», — мягко произнес Арий, — «вам пора принять настойку от головной боли. Лекарь настаивал на регулярности». «А, да». Барон рассеянно взял кубок. «Голова что-то совсем разболелась после вчерашнего». Он поднес кубок к губам и сделал несколько глубоких глотков. «Странно. Вчера барон выглядел вполне бодрым, несмотря на все события». «Так вот, Максим». Валентин поставил кубок на стол и снова потер виски. «Где мы остановились?» Что-то в его манере изменилось. Живость речи словно размылась, слова стали менее четкими, взгляд сделался отсутствующим, веки потяжелели. «Вы говорили о звероферме», — напомнил я, не сводя глаз с его лица. «Да, угроза...» Барон медленно покачал головой, словно пытаясь сфокусироваться. «Какие угрозы? Нужно быть готовым. Нужно... Что нужно?» Он обернулся к Арию с каким-то растерянным выражением. «Милорд, вы хотели обсудить условия службы Максима Короне», — мягко подсказал советник. «Помните? Экспедиция». «А, да, конечно. Условия службы», — эхом отозвался барон. Его голос стал заметно более ровным и безэмоциональным. «Максим, ты должен доказать свою ценность и лояльность короне. Мы не будем требовать продать рысей, но взамен ты докажешь искусство в ловле зверей. Когда я удостоверюсь, обсудим звероферму». Слова звучали механически, как будто их зачитывали по бумажке. «Через неделю Королевская служба звероловов нашего региона организует экспедицию по поимке огненных големов-гончих», — продолжил барон тем же монотонным тоном. «Это крайне опасная операция. Ты присоединишься к ней и продемонстрируешь свои способности». Я смотрел на него, пытаясь понять, что происходит. «Милорд, но ведь лес неспокоен. Только что было нападение на город. Может, стоит подождать?» Арий почти незаметно кивнул барону. Тот моргнул, словно припоминая что-то важное. «Милорд», — мягко напомнил советник, — «лекарь просил выпить настойку полностью для лучшего эффекта». Барон послушно взял кубок и допил содержимое до дна. Его движения были медленными, почти автоматическими. «Атаки происходят нечасто. Есть месяц передышки. Экспедиция состоится в любом случае», — произнес он еще более усталым голосом. «Решение окончательное. Ты отправишься. Потом смогу выделить тебе землю». «Ваша светлость, у меня уже есть земля. Выкупил ее у себя в деревне». «Вздор!» Барон качнул головой. «Как только региональный магистр подтвердит твою уникальность, скажет мне, что ты сможешь изловить и создать уникальных зверей, только тогда смогу возвести тебя до рейнджера и выдать землю под звероферму здесь, в Драконьем Камне. Я настоятельно рекомендую тебе не спорить со мной, Максим». Глаза Валентина Красногорского вновь потеряли фокус. «Милорд переутомился после вчерашних событий», — вмешался Арий, делая шаг вперед. «Думаю, на сегодня достаточно. Максим, подробности экспедиции тебе позже сообщит Всеволод». Я не сводил глаз с правителя. Вчера это был решительный военачальник, готовый лично вести войска в бой. А сегодня... «С вашего позволения, милорд», — сказал я, направляясь к выходу. Барон только слабо кивнул, даже не подняв взгляда. Арий молча проводил меня до двери. Его лицо оставалось бесстрастной маской. Едва вышел из зала, как массивные створки с глухим стуком сомкнулись за моей спиной. Что я только что наблюдал? Случайность или... Нет. Советник слишком точно знал, когда барон начинал проявлять самостоятельность. Слишком вовремя напоминал о лекарстве и в те моменты, когда я задавал логичные вопросы. Вся эта задача выглядела слишком странной. Словно мне просто не рассказали об истинных мотивах моей проверки. Надо разобраться во всем этом. И есть только один человек, с которым можно попытаться обсудить хоть что-то. Солдат, верный только барону. Всеволод.